по случаю 68-летия со дня основания Корейской Народно-Демократической Республики. 8 сентября в Чунджинском порту провинции Северный Хамгён состоялось торжественное собрание членов экипажа судна «Нью Глобал» под флагом Ямайки. Сначала участники мероприятия возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Чонджин. Затем прошло собрание, где были речи и принято письмо в адрес Ким Чен Ына.